Йоп! Это МС Персик, известная личность в интернете, и вам представляет трек, где я обсираю Бога. Бог, ты полный лох, а кто в тебя верит, тот и шел аж лохей. Бог, ты говно. Бог, ты вообще хуй мой сосал. Я вообще не понимаю, откуда ты взялся, ты вообще какой-то лох, полный бог. Димыч, ну ты что говоришь? Подумай о загробной жизни. Загробной жизни. Тебя же еще умирать. А Бог злиться будет, и тебе даст. Да ты хоть знаешь мой авторитет? Я четкий пацан. И все. Бог, Боже. Йо, Бог, ты говно.